Хорошо, что она не успела уйти далеко. Присутствовать на занятиях родителям будущих звезд кино, театра, подиума и прочих возвышенных мест не разрешали. Первое время Надка заводила Сеньку в маленький холл школы юных звезд «Олимп» и передавала с рук на руки Василисе или второму дежурному администратору Ане. Те собирали участников очередного занятия в кучку и заводили их в класс. Родители же либо оставались ждать в аппендиксе за столиком со свежими объявлениями о кастингах, либо разбегались до срока по своим делам. Как только Сенька как следует сориентировался в центре, где помещалась звездная школа, Надка стала оставлять его на первом рубеже, в холле здания. Оттуда они разбегались. Сын на очередное занятие, мама куда придется. Дела всегда находились. На этот раз Надка собралась посидеть в соседней кофейне. Уже дошла до нее, хорошо хоть заказ не успела сделать. Сенька позвонил, когда она устраивалась за столиком с видом на стеклянный миксер вращающихся дверей делового центра. «Мам, я не понял», — сказал Сенька в трубку растерянную, что для него было совсем нетипично. «Я пришел, а тут закрыто». «Где закрыто? Что закрыто?» Надка сосредоточилась на меню, выбирая десертик, и не сразу вникла в суть новой проблемы. «Школа закрыта! Олимп!» «Олимп закрыт, все ушли на фронт». Машинально пробормотала Надка, ведя ноготком по строчкам меню, и тут до нее дошло. «В смысле школа закрыта? Как это?» «Мам, ну как?» Ребенок начал сердиться. «Дверь заперта! Я толкал, стучал, нифига!» «Безрезультатно». Автоматически подсказала она сыну культурное слово и с хлопком закрыла книжку меню. «Стой там, я сейчас буду». Дожидаясь ее прихода, Сенька сидел на широком подоконнике. Увидев запыхавшуюся Надку, он спрыгнул, подошел к двери в школу юных звезд и демонстративно попинал ее ногой. Прежде всегда не запертая, на это никак не отреагировала. Она вообще заметно изменилась, эта дверь. Надка помнила ее приметной, ярко выделяющуюся из общего ряда скучных одинаковых офисных. Теперь было иначе. Исчезла арка из гирлянды воздушных шаров, пропал веселый рукодельный плакат с «Добро пожаловать» и смешливыми рожицами. Сама дверь действительно была заперта. Пожаловать не представлялось возможным. «Так», — Надка немного подумала. «Этажи мы не перепутали?» Сенька помотал головой. «И дверь та самая». Он покивал. «А тебя не предупреждали, что занятие переносится? Мало ли, вдруг преподаватель заболел. Кстати, а ведь других детей тут почему-то нет. Только мы с тобой пришли». Сенька снова помотал головой. «Других детей нет, потому что у меня персональное занятие сегодня». И прежде эта дверь всегда была открыта, а там за стойкой находился администратор, сама припомнила Надка. Она огляделась, еще немного подумала, почесала в затылке под шапкой, стянула ее и, комкая в руках, подошла к соседней двери с невнятной табличкой «ООО «Мангуст». «Тук-тук, можно войти?» Войти было нельзя. Дверь невнятного «Мангуста» тоже не открывалась. «Подержи». Надка сунула сыну свою шапку и сумку, освобождая себе руки, и пошла по коридору, барабаня в каждую дверь. И нифига. То есть безрезультатно. А впрочем, нет. Кое-чьё внимание она в итоге все-таки привлекла. «Вы чего это тут хулиганите?» На стук и топот с лестницы явилась хмурая бабка в синем халате, уборщица. В одной руке у нее была несвежая тряпка, в другой — полный чего-то ядрёно-зелёного пластмассовый флакон с пульверизатором. Его бабка держала высоко поднятым, вполне готовая к борьбе с микробами и хулиганами. «Извините за беспокойство, мы не хотели вам мешать», — заискивающе улыбнулась Надка. «Добрый вечер!» Шаркнул ножкой и захлопал невинными глазками хитрый Сенька. «А на часы чего не смотрите? Рабочий день уже закончился!» Проворчала бабка, но флакон с боевым отравляющим веществом опустила. Сенька в роли маленького ангела мог обезоружить кого угодно. «Да мы не по работе, а на учебу», объяснила Надка и пригладила золотые кудри своего маленького ангела. «Сын учится тут в школе юных звезд «Олимп». «А-а-а!» Бабка сунула флакон в глубокий карман халата, взамен извлекла бренчащую связку ключей, подошла к ставшей неприметной двери звездной школы и открыла ее. «Ну, заходьте!» «Ура!» Сенька первым влетел в приемную, с разбегу ударился грудью во внутреннюю дверь, отскочил от нее мячиком и сразу перестал радоваться. «А тут тоже заперто?» «И никого нет», — Надка огляделась. В приемной было пусто, в аппендиксе она заглянула и туда тоже. Ни людей, ни даже мебели. И портрет Станиславского со стены пропал. Вообще поговорить не с кем. Так съехали они. Невозмутимо объяснила бабка-уборщица, жарко подышав на зеркальную стену и протерев ее тряпкой. Как съехали? Куда съехали? Куда, не знаю. А как, обыкновенно. Фургон подогнали, мебель вынесли. Я ничего не понимаю. Объявила Надка и поискала глазами, куда бы присесть, но ничего подходящего не высмотрела. А чего тут понимать-то? У них аренда закончилась. Бабка отошла на два шага, окинула придирчивым взглядом протертое зеркало и кивнула сама себе. Потом она сунула тряпку в карман и своим ключом открыла дверь в помещение, которое раньше было служебным. Оттуда Василиса, администратор, с разноцветными волосами, являлась народу с чашкой мерзкой бурды, именуемой растворимым кофе. «А фамилия ваша как?» — покричала им бабка из этой коптерки. «А Кузнецовы мы?» — поспешно ответила Надка, невольно подстраиваясь под ее стиль. «А имя?» — бабка вышла из коптерки. Тряпку свою она оставила там и теперь держала в руках неаккуратную пачку бумаг. «Арсений Кузнецов!» Звонким голосом выкрикнул Сенька и щелкнул каблуками. «Кузнецов Антон, Кузнецова Катерина». Перебирая бумаги, бабка косо глянула на Сеньку. «Ага, вот и Арсений Кузнецов. Держи, поздравляю и все такое». «Свидетельство». С листа прочитал Сенька и посмотрел на Надку. Та забрала у сына распечатанную на принтере бумагу. Это было свидетельство о прохождении Арсением Кузнецовым обучения в школе юных звезд «Олимп», за чьей-то витиеватой подписью и с синей печатью. «Ну и все, и до свидания. Ступайте себе», — сказала бабка, нарушив возникшую минуту молчания. «Мне еще тут уборку делать, а вы все ходите, топчете». «И ведь ты мне говорила, предупреждала». Надка сидела у меня на кухне и рвала на себе волосы. Аккуратно так рвала, я бы сказала, символически. Свои парикмахерские локоны она основательно разлохматила, но не проредила. «Тебе все говорили и предупреждали?» Невозмутимо согласилась я, стоя к страдающей сестре спиной и переворачивая лопаточкой котлеты на сковороде. Надка и Сенька завалились к нам по своему обыкновению поздно вечером и без предупреждения. Никакой человеческой еды в доме к этому моменту не осталось. Последние три сосиски я съела на ужин, а Сашкин зожный провиант для кормления гостей решительно не годился. Ни Надка, ни Сенька не фанатеют от натурального йогурта, ни сладкого обезжиренного творожка и смузи из сельдерея с мятой. Хотя мяту мы все-таки позаимствовали у Сашки, чтобы добавить ее в чай. К счастью, я как раз успела разморозить фарш, собираясь в ночной тиши пожарить котлеты на завтра-послезавтра. Внезапные гости напрочь убили ночную тишь и обещали так же решительно расправиться с котлетами. «Всё-таки ты чёрствая и бессердечная», — плаксиво сказала Надка мне в спину и добавила нормальным голосом. «Котлетки покрепче зажаривай. Мы любим с хрустящей корочкой». «Я знаю, что вы любите», — бросила я ей через плечо. «Ты, например, очень любишь находить себе проблемы. Тебя хлебом не корми, дай только вляпаться в историю». «Хлебом не надо, я котлетами обойдусь», — уныло пошутила сестрица. «А ты вместо того, чтобы пилить меня, дала бы полезный совет. Что нам теперь делать с этой звездной школой?» «А что с ней делать?» Я накрыла сковороду крышкой, убавила под ней огонь до минимума и тоже села за стол. «Боже!» — Надка картинно закатила глаза. «В семье судья, мент и прокурор, а я сама должна думать, что делать с жуликами!» «Ты сама их нашла, сама о них и думай», – парировала я, не отвлекаясь на мысль о том, что, надо же, Говоров и Таганцев воспринимаются уже как члены нашей семьи. Это была приятная мысль. Нашему маленькому семейству, состоящему преимущественно из дам, отчетливо не хватало возможности постоянно, а не эпизодически, опираться на крепкое мужское плечо. «Кстати, как правильно их считать, Никиту и Костю? Каждого за одно плечо или за два?» «И что? Ты моя умная старшая сестра, бросишь меня в трудной жизненной ситуации?» «О, в ход пошла беспардонная лесть?» «Ладно, скажи прямо, чего ты от меня хочешь?» Надка проворно убрала руки от испорченных кудрей и растопырила их перед своим лицом, как хирург, ожидающий, что услужливая медсестра натянет на них медицинские перчатки. Стало понятно, что хочет она от меня многого, иначе не приготовилась бы загибать пальцы. «Во-первых, я хочу от тебя сочувствия». «Угу, я сочувствую». «Очень». «Не верю, но продолжу». «Во-вторых, я хочу котлету, а лучше две». «В-третьих, это по порядку, а не по значимости. Хочу, чтобы ты этих жуликов засудила». «В-четвертых, не говори Сеньке, что эта школа жульническая, не надо его расстраивать». «В-пятых, не говори Таганцеву, что я не прислушалась к его предупреждению. Скажи, я отнеслась к нему со всей серьезностью, но было уже поздно». «Стоп, стоп! Все принимается, кроме желания номер 3». «Про котлету?» Надка сбилась со счета. «Да будет тебе котлета». Я встала и проверила, что там на сковороде. «Готов ваш ужин. Можешь звать Сеньку. Через минуту. Сначала я договорю про твое желание номер 3». Я переложила котлеты со сковородки на блюдо и погрозила сестре замасленной лопаточкой. «Ты прекрасно знаешь, что я никого не могу засудить». «Да-да, ты можешь только вынести справедливый приговор. По делу, которого в данном случае нет и не будет», — договорила я. «Почему это не будет?» Надка насупилась. «В семье и опер, и прокурор. Так, давай разбираться». Я положила лопаточку и снова села за стол. «Ты заключала договор с учреждением образования?» «Чего?» «Договор, говорю, подписывала». Я начала сердиться. «Бумагу такую, с подписями и печатями, где оговорены все условия, на которых тебе, вернее, твоему сыну, должны оказать определенные образовательные услуги». «Не подписывала. А надо было. Мне и не предлагали». «То есть вы исключительно на словах договорились, так?» «Почему на словах?» «Я заявление писала о приеме на обучение и курсы выбирала по списку, галочки ставила». Надка и сама поняла, что говорит ерунду, поэтому пристыженно замолчала. «Курсы Сенька все прошел?» «Да!» Сестрица снова воодушевилась и потянулась за отложенной на подоконник бумагой, свидетельством о полученном образовании. Мы так и не решили считать его Филькиной грамотой или каким-никаким документом. То есть я-то со своим мнением определилась сразу, как только не обнаружила на бумажке серии, номера и живой чернильной печати. Она была родом из принтера. А вот Надка еще думала, выбросить свидетельство в мусорку или вставить в рамочку и повесить дома на стене над Сенькиной кроватью. «Вот, смотри!» Надка перевернула свидетельство и продемонстрировала мне табель на обороте. «Это список курсов, пройденных Сенькой, с оценкой за каждую дисциплину. Ты смотри, смотри, не отворачивайся. Видишь, сплошные пятерки». «Тогда какие претензии к этой школе?» Я достала из шкафчика тарелки. «Курсы, которые ты выбрала и оплатила, ребенок прошел». «Не полностью. Последнего занятия по пластике у него не было». «Это ерунда». Я щедро наполнила тарелки. «Зови Сеньку, а я пока резюмирую кратенько. Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. Мечта ушлых деятелей». «То есть я балбес и Шарик, а они не жулики, а всего лишь ушлые деятели?» Сестрица показательно обиделась, но сына к столу позвала нормальным голосом. «Арсений, ужин готов, иди есть котлеты». Из комнаты Сашки, где наши детки мирно играли в какую-то настолку, примчались едоки. «Саня, ты тоже будешь котлеты?» Приятно удивилась я. «Исключительно за компанию». Дочь устроилась за столом и сразу вооружилась ножом и вилкой. «Приходите к нам почаще», — сказала я Надке с Сенькой. Ответом мне было дружное чавканье. За едой ни о чем неприятном не разговаривали. Сенька первым расправился со своей порцией и начал искательно озираться. «Не наелся?» — встревожилась я. «Котлеты-то уже закончились». «А десерт будет?» Племянник устремил на меня молящий взор. В лазурных очах плескались, не смешиваясь, надежда и страх отказа. «В этом доме с десертами туго», — призналась я и укоризненно посмотрела на Сашку. «Это она в борьбе с калориями не дает мне создавать запасы вредных вкусняшек. Я сбегаю за мороженым». Диетичка устыдилась, отодвинула свою тарелку, пустую и начисто протертую хлебной корочкой, и вызвалась совершить маленький подвиг. Круглосуточный продуктовый магазинчик с холодильником, полным мороженого, недавно открылся прямо в нашем дворе, в доме напротив. «Я с тобой!» Сенька тоже вскочил и, догоняя убежавшую в прихожую Сашку, прошептал мне мимоходом. «Что она понимает в мороженом? Возьмет несладкий фруктовый лед. «Только без прогулок и лепки снеговиков!» Надка повысила голос, чтобы докричаться до прихожей, где активно шебуршали участники внезапной экспедиции. «Туда и обратно!» Хлопнула дверь, дети убежали. Я поставила на плиту чайник, приготовила заварку и чашки. «То есть ты советуешь не рыпаться и смириться с ситуацией?» Надка вернулась к разговору о звездной школе. «А что, если попытаться найти этих деятелей? Костя ведь говорил, что они имеют обыкновение эмигрировать. Возможно, такая же школа откроется теперь в другом районе. Я ее найду, Таганцев поможет, явлюсь туда и...» «И что? Это уже будет другая школа?» «Нет, конечно, если ты хочешь еще раз заплатить, чтобы Сенька поучился и там тоже...» «Платить я не хочу!» Надка замахала руками. «Но мне так не нравится все это. Не можешь изменить ситуацию? Измени свое отношение к ней!» Назидательно посоветовала я. «Слышу голос Тамары Тимофеевны Плевакиной», съязвила Надка. «Профессор психологии плохого не посоветует». «Ладно. Что, говоришь, я должна изменить?» Я посмотрела на нее в сильном сомнении. Очень хотелось ответить. «Себя! Себя уже измени, пожалуйста! Будь серьезнее, ответственнее, не лезь в любую пахнущую сыром мышеловку!» Но я сдержалась. «Бесполезно же. Горбатого при жизни не исправишь». И я ответила. «Забудь про минусы и посмотри на плюсы. У Сеньки есть готовое портфолио с фотографиями и видеороликами. Он позанимался с преподавателями и научился чему-то полезному, получил хоть какую-то профессиональную подготовку. Ему даже дали свидетельство о пройденных курсах. Ты права, не надо его выбрасывать. В нашей стране любая бумажка может пригодиться». «А роль мы так и не получили, и на кастинг нас не позвали». «Еще позовут», — сказала я с уверенностью, которой на самом деле не чувствовала. Просто надо же было успокоить расстроенную мать будущего оскароносца. «Значит, просто все эти роли были не для Сеньки. Его ждет что-то особенное», — напророчила я. «Вот увидишь, все еще сложится. Ты, главное, сама не кисни и не давай унывать сыну». Сашка говорит, если быть оптимистичнее, это обязательно притянет в жизнь позитивные перемены. «Да, Сашка». «Здесь я!» — донеслось из прихожей. «Мы вернулись, купили мороженое и мягкие вафли с карамелью». «Вот!» В кухню примчался Сенька с пакетом и шваркнул свою ношу на стол. «Эскимо надо быстро съесть, пока оно не растаяло. А вафли мы отнесли бабушке. Она как раз такие очень любит». «Что еще за бабушка?» Надка вопросительно оглянулась на Сашку. «Классная бабушка. Бывшая звезда. Одна из супермоделей Советского Союза. Мы заскочили к ней на минуточку. Я со двора увидела, что у нее свет горит». Сашка пробралась на свое место за столом и вдруг замерла, зависнув попой над стулом. «Слушайте, а это идея! И не простая, а гениальная! Вы бы слышали, как Ада Егоровна с Сенькой разговаривала. Так серьезно, как с Познером! Решено. Это он возьмет у нее интервью для нашего с Марусей фильма». «Познер?» — не поняла Надка. «Сенька!» Надка шлепнулась на стул и зашуршала оберткой эскимо, полностью переключившись на десерт. «Вот видишь!» — сказала я опешившей сестре, похлопав ее по плечу. «И позитивные перемены подоспели. Так, кому чай с мятой, а кому без?» После чая дети вернулись в Сашкину комнату, а Надка, не дожидаясь просьб, встала к мойке с посудой. Размазывая губкой пену по тарелке, она спросила, не оборачиваясь, как бы без особого интереса. «Так значит, говоришь, никак не получится наказать этих деятелей?» «Ну почему же никак не получится?» Я протерла стол, присела на диванчик и устало откинулась на его спинку. Они работали без договора, брали оплату наличкой без чека, с налогами наверняка мухлевали. И что там у них с лицензией, надо еще посмотреть. Если кто-то ими серьезно займется, «Кто-то займется, уверенно сказала сестрица. Она со значением посмотрела на меня и перевела взгляд на окно. Я тихо хмыкнула. Наткины большие красивые глаза сощурились, словно она вглядывалась в сияющую даль неизбежно грядущей эры справедливости. Мне подумалось, что я знаю этого кого-то, кому придется, куда он денется, всерьез заняться сомнительными делишками звездной школы. Но час был поздний, я устала, продолжать разговор не хотела и потому оставила это знание при себе. В конце концов, Таганцев — взрослый мужик. И на роль Наткиного рыцаря в сияющих доспехах он сам напросился.